Глава пятая. Лидия. «Алло?» «Привет, Лидуся!» — щебечет бывшая подружка, а я лишь глаза закатываю. «Что надо?» «Фу, как грубо!» — я прямо вижу, как она надувает губки. «Я хотела извиниться!» «Извиниться?» — смеюсь. «Ну да, вовремя!» «Ну, Лид, ладно тебе!» Слушаю до боли знакомый голос и аж с души воротит. «Извинилась?» «Все, давай, до свидания!» Отрезаю. «Мне, в отличие от некоторых, завтра на работу рано вставать». Мариночка у нас фрилансер, правда, чем она занимается в данный момент, я не знаю. Она скачет по профессиям, аки заяц по полю от хищника. То за одно хватается, то за другое. «Какая же ты все-таки?» — цокает она. «Какая?» — спрашиваю устало. «Мне и правда не до нее. Ты, значит, спала с моим мужем, причем не один раз... Называла меня фригидной, собралась за него замуж, а я какая-то такая. Ты в своем уме? Деньги верни, дрянь!» Тон Маринки мгновенно меняется. И как я все это время не замечала, какая же она стерва. «Какие деньги?» Невинно интересуюсь. «Которые ты с Коленькиного счета украла?» «Украла?» Я начинаю нервно хохотать. «Солнышко мое, я эти деньги заработала, между прочим. Они мои!» «Это его счет», – верещит бывшая подружка. «А тебе-то какое дело, а?» «Мы квартиру покупаем, совместную, а ты украла деньги на нее. Верни, и тогда он согласится на развод». «Боже, какая же ты идиотка, и как я раньше этого не поняла?» Бросаю трубку и заношу номер в черный список. «Хватит, наслушалась». «Быстро они обнаружили, что я забрала свою долю. Хотя да, у Коли оповещение стоит». Я отказалась, иначе бы тоже знала, что денег не хватает. Видимо, я снял, чтобы в качестве первого взноса отдать. Что ж, вот в суде и разберемся. На работе я распечатываю документы для суда. Надо не забыть отправить. Придется по почте, лично никак не успеваю. Ну да ладно, она у меня в соседнем доме. Зайду на обратном пути. Убираю документы в сумку, любопытных много, оставлять на столе не стоит. В целом, ничего такого в разводе нет, но кумушкам лишь бы языки почесать. Валентина на меня и так вчера смотрела голодным до сплетен взглядом. Олеська не выдаст, а остальным знать не обязательно, не их ума дело. И все же не могу утаить шило в мешке. Через пару дней ко мне подходит Ритка, та еще сплетница. Я только вернулась с обеда, до его конца всего 5 минут. Хотела просто посидеть в тишине, но разве это возможно? «Говорят, тебя муж бросил?» В голосе то ли злорадство, то ли притворное сочувствие. Рита у нас, как говорят, баба с прицепом. Муж бросил с ребенком и усвистал в неизвестном направлении. И когда кого-то тоже бросают, она чувствует, что не одна такая. А вот только у меня ситуация иная. Хотя в чем-то очень похоже. Разницы, по сути, никакой. Нас обеих предали. Только я опередила события. «Не он меня, а я его», – пожимаю плечами. «Смысл теперь уже не отвечать. Даже хуже, Рита додумает сама и понесет новости по секрету всему свету». «Да ладно», – кривится. «Бабы мужиков не бросают, тем более таких». «Каких таких, Рит? Ты моего мужа даже не знаешь». «А таких? Он у тебя заботливый, постоянно интересуется, ужин тебе готовит». «А вот теперь слышна неприкрытая зависть». «Не мужчина, а мечта!» «Дарю!» Фыркаю и усаживаюсь за компьютер. Рита явно готова продолжать разговор, но звонит третий звонок, и она поспешно отходит. «Чего она хотела?» шепчет с соседнего места Олеська, после того, как голова начальника скрывается в кабинете. «Ты чё, Ритку не знаешь?» отвечая практически одними губами. Олеська закатывает глаза и, понимающе, вздыхает. «Если что, это не я!» оправдывается. «Да знаю», – машу рукой. «Давай работать». А то Геннадич нам голову подкручивает. «Мне всегда нравилась моя работа. Финансовый аналитик. Цифры, таблицы, расчет вероятностей. Но сейчас она меня напрягает. Все пляшет перед глазами. Мысли о предательстве настойчиво лезут в голову. И я никак не могу от них избавиться. Ловлю себя на обиде, злости, непонимании». Много негативных эмоций. Они захлестывают, норовят накрыть головой, но я стараюсь выбраться. пытаясь вспомнить приятные моменты, которые были у нас с Колей. Они же были, не могло не быть. Вот наша свадьба. Он смотрит на меня влюбленным взглядом. Влюбленным ли? Вот обнимает меня, жалея при приступе мигрени. Действительно жалеет или просто выполняет некую обязанность? Любое хорошее воспоминание омрачается сомнениями. Везде еще подвох. Все еще пытаюсь понять, что и когда сделала не так, где свернула не туда. Лид. Голос Олеси вырывает из мыслей, разрывая замкнутый круг, по которому они движутся. Трясу головой и оглядываюсь. Вокруг почти никого нет, у входа тонкая струйка народа. «А? Рабочий день закончился, домой собираешься?» «А, конечно, прости, задумалась. Я-то прощу. Главное, чтобы Геннадьевич не просек, что ты последний час фигней страдала. Я пыталась тебя дозваться, но ты же знаешь...» Виновато пожимает плечами. Киваю, спешно сохраняю документ, выключаю компьютер и иду к выходу. Засовываю руку в сумку. Документы на месте, не забыла. Вот и славно. Успеваю буквально за четверть часа до закрытия почты. Народу никого, это хорошо. Мне заказное письмо отправить с уведомлением. «Девушка, мы уже закрываемся?» «Еще целых 15 минут». «Вы знаете, сколько занимает оформление заказного письма?» Недовольно ворчит оператор. «Знаю. 5 минут, если болтать. И 2, если делать все быстро и молча. Чеканю. Мне не до расшаркиваний. Или могу иначе. Жалобную книгу дайте». «У нас ее нет?» Блеет оператор. «Как это нет? Должна быть». Девушка пожимает плечами и возводит очи горя. «Позовите заведующую». «Она уже ушла». «Хорошо». Набираю телефон горячей линии почты и включаю громкую связь. Объясняя ситуацию, вижу, как оператор сереет, когда на том конце спрашивает номер отделения и фамилию сотрудника. Без колебаний называю номер, а фамилию на бейджике разглядеть не успеваю. Девушка хватает мой конверт и склоняется над компьютером, закрывая от меня бейдж. Мне сообщают, что при отказе выдачи жалобной книги по первому требованию я имею право оставить жалобу на сайте. Благодарю и вешаю трубку. «Ваш чек». Фальшиво улыбается оператор. Наверное, думает, что пронесло. «Но я так зла, что она ошибается». «Спасибо». Цежу недовольно. Выхожу из отделения и тут же захожу на сайт почты. Фамилия оператора указана в чеке, между прочим. Оставляю жалобу и иду домой. И нет, мне не стыдно, ни капельки. Каждый должен делать свою работу. Не нравится – найди другую. Хотя идеала все равно не существует.